миражи. То полудня пламень синий, то рассвета пламень алый, яль устал от четких линий, солнце ль самое устало, но через полог темнолистый я дождусь другого солнца, цвета мальвы золотистой или розы и червонца. Будет взором так приятно утопать в сетях зеленых, а потом на темных кленах зажигать цветные пятна. Пусть миражного кружения через миг погаснут светы, пусть я радость отраженья, но не толь и вы, поэты.